Глава 21. Обзор сверху. В 2030-м южная окраина Африки еще не представляла собой того очага хаоса, коим явилась после, однако пора глобальной централизации там тоже миновала. Давно распалась, когда-то уверенно нацеленная в техногенное будущее, Южноафриканская республика. И вроде бы не из-за ярко выраженного внешнего давления, ибо соседи ее как были, так и остались некими подчиняющимися стихийным процессам образованиями, возникшие на ее территории Трансвааль, Азалия, Оранжевая, Зулустан и Южная Африка, тем не менее умудрились не развязать между собой значительных истребительных войн. Региональные конфликты держались в нормах, привычных для начала нового тысячелетия. У мелкокалиберных правительств этих маленьких стран хватало мудрости смотреть сквозь пальцы на межплеменную вражду, ибо решить возникшие проблемы с нехваткой пресной воды, продовольствия и прочего неизбежного дефицита было уже принципиально невозможно. Единственное, когда эта этническая рябь перерастала в нечто, выплескивающееся за край, то правительства принимали жесткие меры, привычные для времен отправленных в утиль демократических ценностей. Не исключено и даже логически доказуемо, что когда-то гордая ЮАР развалилась все-таки не без внешней помощи. Эта помощь имела скрытый характер и была оказана издалека. Ну что ж, разделяй и властвуй. Древнее правило, реализующееся повсюду. Однако очень часто все в истории возвращается на круги своя. Вот так и здесь. Достаточно недавно возникший новый Южноафриканский союз включил в себя не только территорию бывшей ЮАР, то есть все вышеперечисленные государства-кролики, но еще и прихватил когда-то спорную Намибию. Опять же, было это объединение вызвано чисто внутренними хозяйственно-социальными нуждами или обуславливалось родившимися где-то новыми факторами игр соревнований между всегдашними геополитическими центрами? Кто знает, тем не менее, факт есть факт. В настоящее время новый Южноафриканский союз был самым сильным военно-экономическим образованием Африки. Вообще-то в чисто военном отношении он был даже сильнее, чем об этом думали многие. Одновременно эта замаскированная мощь сочеталась с кучей внутренних проблем, вызванных объединением. Возможно, само наличие таковых неувязок действовало в качестве маскировки, а может, они были неизбежными спутниками воцарения на Земле транснациональных монополий, имеющих капиталы, сравнимые с бюджетом всего Черного континента. Кто знает, истиной является лишь то, что эти самые капиталы редко удается выдернуть и вернуть в социальную сферу, откуда они по большому счету украдены. Так что отряд наемных командос решал сейчас вроде бы внутрисоюзную проблему, одновременно касающуюся невыпячиваемых пограничных инцидентов между Трансваалем, Зулустаном и Оранжевой. Вообще-то, даже в этом межпограничном ключе проблема при внимательном рассмотрении становилась многогранной. Так, на самом деле банды переносчиков являлись не из Зулусии, а из Зимбабве. По пути они, кроме того, пересекали территорию Ботсваны. Это те, кто двигался по суше. Некоторые, особо наглые или просто лучше оснащенные, спускались вниз по какому-нибудь притоку Лимпопо, до нее самой. Там они разворачивали свои снабженные моторами лодки и поднимались вверх по изрядно помелевшей пограничной реке. В таком случае они обычно и возвращались так же, следуя уже по течению и экономя горючее. Иногда этим водоплавающим, берегущим силы для распространения спида, не везло. Они не успевали спрятаться до прохода пограничного катера и тогда быстро расплачивались за пересечение границ и, наверное, за все остальное одновременно. Имея на катере пулемет прошлого века выпуска, очень легко дырявить моторные лодки, даже вместе с экипажами. А стрельба по торчащим из воды головам – это вообще уже не боевая операция. Соревнование по попаданию в дыне. Расколется – не расколется. Ставка Один южноафриканский ренд. Разумеется, новый, введенный в обращение после девальваций, инфляций и прочих яций ренда старого, того, что еще ранее подпирался неистощимыми алмазными копьями. Кстати, после использования одного-двух боекомплектов пограничный катер обычно стопорил ход, ведь стрелковые занятия всегда сопровождались дополнительным остросюжетным концертом. Река Лимпопо не зря называлась Крокодиловой. В темной, болотистой жиже происходил пир на весь мир. Но кое-что можно было подсмотреть из поверхности. А почему правительство Ньюас не поднимало вопрос о переносчиках в связи с пересечением ими границ Зимбабве, Ботсваны и прочего, где-нибудь на межправительственном уровне? Да потому, что Организация Объединенных Наций давно скончалась, не породив перед угасанием ничего стоящего. Но был еще момент, который лучше всего пояснял Потап Епифанович Драченко, когда его донимали особо грамотные подчиненные. «Вы знаете, что такое берег слева от Лимпопо? Я знаю, пришлось как-то. Это непроходимое сплетение мелких речушек. Никакой джип там не протиснется. А вертолетов у всего нынешнего королевства Зимбабве кот наплакал. Да и на черта королю, выходцу народа Матабеле, решать проблемы юга. Разве ему самому нужны эти переносчики?» Так что, по большому счету, группа наемников, в которую входил Герман, занималась сейчас только одной из банд, которая просочилась через пограничный прострел нового Южноафриканского союза. Этот прострел простирался от реки Лимпопо до реки Молопо, теряющейся где-то в зное пустыни Калахари. Но хуже всего было то, что сам прострел являлся спорной территорией между ныне объединенными, но все же имеющими разногласия республиками. На эту территорию претендовала новая республика Трансвааль, призывая в помощь историческую справедливость, и новая оранжевая республика, которая опиралась вообще неизвестно на что. Однако, кроме того, здесь любили хозяйничать пограничники республики Зулустан, также входящий в Ньюас и также считающий территорию левобережной Лимпопо своей, своей до самой Ботсваны. Не попадал ли отряд Ахернар между трех огней? Очень и очень вероятно.